Глава 17. О пользе старушек на лавочках и вреде порочных связей. Район был старый, из тех, которые раньше называли рабочими. Желтого цвета двухэтажки и четырехэтажные общаги строили сразу после войны пленные немцы. На месте разрушенных бомбежкой домов. Во дворах имелись лавочки, веревки для белья и старушки. Старушки – это самые ценные для меня сейчас. Они – местная мафия. Знают всех, все и про каждого. Начиная от рождения, заканчивая кто с кем, когда спутался, кто откуда приехал, у кого какая семья до десятого колена. Мы разыскали нужный дом. Вот он. Андрюха припарковался на небольшой площадке и указал рукой в нужную сторону. «Видишь? Слева стадион. Рядом сарай, детская карусель и деревянный олень. Батя рассказывал, что этого оленя притащил какой-то сосед из парка. С пьяных глаз решил, будто во дворе ему будет лучше. Вижу. Я открыл дверь и выбрался из машины. Андрюхе велел ждать меня в тачке. «Жорик!» Братца этот факт сильно расстроил. Снова что-то интересное происходит без его участия. Он изобразил огорченную физиономию, но я был непреклонен. Слышать ему ничего не нужно. Видеть на всякий случай тоже, мало ли. Достаточно того, что и так кручусь, как уж на сковороде. То Наташке вру, то переростку, и сбрехался весь. Прошел от тачки вперед, во двор. Погода стояла отличная, самое то, чтоб кто-нибудь выбрался на улицу. Естественно, на лавочках сидели старушки в количестве двух штук. Вернее, не совсем, конечно, старушки, скорее женщины в годах. Рядом бегали дети, мальчик и девочка, или ровесники, или погодки, лет 5. «Здравствуйте!» – культурно поприветствовал теток. «Хорошо у вас тут? Тихо, спокойно!» «Здорово, коль не шутишь», — ответила одна из них, судя по всему, местная крестная мать, потому что взгляд, которым она меня окинула, был оценивающим, типа «Кто я такой? Свой? Не свой? Местный? Чужой? Что за фрукт вообще? А я вот собираю информацию о старых районах города для газеты», — улыбнулся теткам и присел рядом с ними на лавочку. «Буду статью писать. Хочу заранее определиться, куда потом за материалом ехать». «Это правильно!» — тетка кивнула, соглашаясь. «Мол, благое дело, а то строят эти новые девятиэтажные. Живут люди, как в коробках, ничего друг о друге не знают, иной раз даже не здороваются. Я вон у дочери была. Ну, что это такое? С одной стороны-то оно, конечно, хорошо. Отдельная квартира, своя кухня, ванная с туалетом даже раздельные. Мусор можно прямо в подъезде выбрасывать в специальную трубу. Слышь, Маш, труба у них с дверцей. Туда высыпаешь, и оно само вниз падает. А там уже дворник соберет. Но вот так на улицу, во двор выйдешь, а там все незнакомые. И словом перекинуться не с кем». «Есть такое!» – я сознанием дела покивал в поддержку теткиной речи. «А вы сами давно тут живете?» «Дек сразу после войны. Как построили, так и заехали. Знаешь, сколько через меня жильцов прошло?» «Эх, Толик! Толик, отдай Леночке ведерко! Отдай, говорю! Отцу расскажу, что деретесь, он вам сыпет». Тетка отвлеклась на детей. Похоже, ее внуки. Раньше-то оно было совсем иначе. Как праздник, выносили стол прямо сюда, во двор. Все соседи собирались. Угощение, у кого что есть. Кто картошечку, кто сальце, кто закрутки, которые с лета готовили. И песни пели под гармошку, и танцевали даже. Да, сейчас все не то уже. «Очень интересно. Я поддакивал, соображая, как бы получше задать нужные вопросы. Потрепаться языком тетка точно любит. Это уже хорошо. Главное теперь, чтоб трепала она в нужном мне направлении. У вас тут, наверное, историй всяких полно было. Это же все на глазах, ничего не утаишь». А то! Чего только не было! Вон, как у Кольки сапожника жена загуляла, так мы сразу узнали все. А Колька до последнего под своим носом ничего не видел. У нас так-то в основном тут заводские жили, с авиационного. Вон, торчит, видишь? Тетка махнула рукой в сторону тополей, из-за которых на самом деле виднелся забор аэродрома, принадлежащего заводу. Так она, Ленка, закружилась с мастером. Погоди, из 41-го цеха вроде, или из 23-го. Ох, не скажу точно, хороший парень. Сам из деревни, хозяйственный, руки золотые. А Ленка, она лет на 5 старше, уж что он в ней нашел, не знаю. Так Колька ходил, рогами потолки задевал. Понял? А поймал их случайно, когда раньше времени домой пришел. Ох, и крику было! Колька за полюбовником по этажам бегает, тот от него. Ленка следом. Колька сообразил, что молодого ему не догнать. Давай уже Ленку гонять. Весело было. А еще приключилась у нас одна история. Много лет прошло, а до сих пор помню. Ну, чисто Ромео и Джульетта. Да куда ты, Степановна, загнула? Вмешалась вторая тетка, Машка. Так ее называла, вроде рассказчица. Этим-то годов всего было ничего. А ты, если про Светку и Евгения, они уже взрослые скружились, тот быстрее Отелло и Дездемона подходят. Только наоборот. Услышав знакомое имя, я замер. Светка, неужели речь о Милославской? Ой, да я ж не про года, я про любовь. Степановна махнула рукой. Ты сама вспомни. Светка с братом к нам сюда заселились, помнишь? Высокие, приятные. Главное, сама с деревни девка. Уж не вспомню теперь точно откуда. А гонору, гонору. Но хороша была, это да, красивая, глянешь раз, так и хочется любоваться. И вот за ней, конечно, парни гурьбой. Сколько ходило-то разных, и цветы носили, и в кино звали, и подарки дарили. Замуж прям хоть сейчас, но она все нос воротила, понял? Мол, не про их честь такая роза расцвела. А брат, главное, совершенно нормальный парень. Звали его... Степановна пожевала губами, вспоминая имя. Я сидел молча, всем своим видом демонстрируя внимание. В собственную удачу не верилось, потому что речь и правда шла по ходу о Светланочке Сергеевне. «Витька! Витька он!» Подруга толкнула Степановну локтем в бок. «Вылитый Николай Рыбников!» «Да, точно, Виктор!» «Хороший парень! Я его для своей Надьки присматривал. Ох, муж из него вышел бы!» «Но не об этом речь. И вот представь, по какому-то стечению обстоятельств заселили нам семью. Муж – художник. Красивый!» Тетка закатила глаза и прижала правую руку к объемной груди. «Видимо, чтобы я точно понял, какой красивый был этот художник. На Василия Ланового похож». «Да хватит тебе! Вылитый Юрий Соломин, даже родинка была вот тут!» Вторая тетка указательным пальцем ткнула себе в уголок губ. «О, да вот как у тебя!» — заявила она и ткнула теперь в мою сторону. Я улыбнулся, стараясь не выдать своих эмоций. «Родинка, значит, имеется такая у Жорика, да? Не сказать, чтоб сильно заметная, но есть у меня!» А у Сеньки и маман нет такой. Над верхней губой эта родинка, аккуратная. Да бог с ним, ты слушай, что дальше. Степановна разошлась не на шутку. Ей, очевидно, нравилось вспоминать старую историю, случившуюся у них в общежитии. Звали, значит, этого художника Евгений. И порода такая, ну чисто голубая кровь. Ему жена утром с позаранку перед работой то кашки варила, то блюда готовила ненашенские, понял? Буржуйские блюда. Говорила, нельзя Женечке тяжелую пищу. Вот встанет с петухами и давай ненаглядному завтраком суетиться. Потом детей в школу, двое у них было, мальчик и девочка. Потом сама на работу. На заводе табельщицей трудилась она. А Женечка ее проспит до обеда, проснется, пожрет свои деликатесы, возьмет мольберт или как оно там называется, и рисовать пейзажи, значит, отправляется. У нас в то время водохранилища не имелось. Это его в 1971-м только заполнили, а раньше там был огромный луг, деревья и река. Вот туда этот Айвазовский и ходил. «Айвазовский море рисовал», — перебила Степановну Машка. «Да бог с ним, с Айвазовским. Сейчас о Евгении речь», — говорил всегда тихо, красиво, интеллигентная, воспитанная сволочь, в общем. Жена Тамарка, конечно, на его фоне совсем простушка была, но любила его страсть как. Да вот только видишь, что вышло, не только она любила. Светка наша прям помешалась на этом художнике, а он еще ей про свою мазню рассказывал. Имена какие-то странные называл. Потом вообще предложил портрет нарисовать, мол, муза она для него. Вот они и закружились. Месяца три. Тамарка только за порог, Светка бежит к этому кобелю. Уж не знаю, как эта Томка столько времени ничего не замечала. «Да замечала она, хватит тебе!» Вторая тетка снова толкнула Степановну в бок локтем. «Ты чего? Там не то, что все общежитие, весь район в курсе был. Думаю, просто глаза закрывала, лишь бы своего Женечку не потерять». «Ну да, ну да», — согласилась Степановна. «Может и так. Сильно она его любила. Дура! Ну и вот, 3 месяца Светка с этим художником итальянские страсти чуть ли не у всех на виду разыгрывали. Пообещал он ей, что семью бросит. Понимаешь, в чем дело?» Светка уши и развесила. Она ж не знала, что самое последнее дело — верить мужицким словам. Когда он, ну, понял, пока он, вот оно чё, делает. В общем, их любовь как вспыхнула, так и погасла. Резко. У художника у этого погасла. Светка-то чуть ли не вешаться собиралась. И бегала за ним, и ловила, и даже с женой поговорить решила. А Тамарка ей ответила, мол, брешешь ты, девка. Не мог Женечка так поступить. Он семью любит, и всякие гулящие дуры ему не нужны. Понял? Вот это был, конечно, номер. А мы понять не могли, что такое, наигрался или в чем загвоздка. Только потом узнали. Витька, Светкин брат, он этого художника вечером встретил, да за шиворот хорошенько тряхнул. Сказал, мол, ты, скотина интеллигентная, либо из одной семьи уходи и со Светкой топай по жизни, рука об руку дальше, либо забудь вообще про нее. И что? Поэтому художник любовницу свою молодую бросил? Спросил я, все-таки не выдержав. По идее, этому Евгению лет было уже нормально. За 30, получается, раз дети в школу ходили, а Виктору 20 с копейками. Неужели взрослый мужик пацана послушался? Конечно. Потому что мил человек лучше без молодой зазнобы, но с целыми руками и ногами, понял? Витька ему так навалял, что Женечка почти месяц на улице не показывался. Там и глаз, и нос, и все подряд. Прилично Витька с ним воспитательную работу провел. Ну, оно и понятно. Как ни крути, сестра же. Понял, что этот художник ей просто жизнь испортит, да и все. Куда там разводиться? Со Светкой только красивая любовь. А с Тамаркой забота, ласка, вкусная еда, чистое белье. Что же он, дурак уходить? Светок у него еще до черта встретится, может, даже покрасивше. А жена одна. Ясно. Я помолчал немного, соображая, а потом спросил, и что? Дальше что было? Просто история любви Милославской выглядела примерно, как и представлял. Было подозрение, что, скорее всего, маман с женатым спуталась, а времена тогда все же немного другие были. Но пока непонятно, где наш кормилец. Где в этом сюжете Аристарх Николаевич? Что было? Степановна снова махнула рукой. Ерунда потом какая-то вышла. Витьку с завода поперли. Вроде натворил он там что-то. Мы не поверили, честно сказать. Очень уж он хороший парень был. Честный, надежный. Представить не могу, будто плохое мог задумать. А Светка за друга художника замуж вышла. Вообще неожиданно. Был у него товарищ. Тоже вроде на заводе работал. То ли инженер, то ли хрен пойми кто. Постарше. Лет так уже под 40 ему стукнуло. Солидный, конечно. В пиджаках да галстуках шлялся. Шляпу напялит и зыркает из-под нее своими хитрыми глазищами. А рожа! Рожа противная. Красивая тоже, но противная. Понимаешь, о чем я? Видно натуру человеческую, ее не спрячешь. Он за Светкой ухаживать начал, как только художник дуру эту бросил. Вроде влюбился давно, но из-за друга не подходил со своими чувствами. Имя еще такое, то ли Аполлон, то ли Афанасий, дурацкое какое-то. Аристарх, на автомате подсказал я. Точно! Степановна всплеснула руками. Она вообще постоянно активно что-то делала своими конечностями. Вот как ты угадал? Аристарх, да? Вот он на Светке и женился вроде. Говорят, давно уже в Москве они. Этот Аристарх по линии партии дюжа хорошо пошел. В ЦК, что ли? Леночка, Леночка, хватит есть песок. Выплюнь. Не слушай Толика, оно несъедобное. Вот зараза, а не дети. Да уж, вот история действительно. Я причмокнул языком, выражая восхищение рассказом Степановны. Можно несколько статей даже написать о превратности судьбы, чтобы молодым был урок. Конечно, потому что жить надо по совести. Вот хороший ты парень сразу видно. А фотографировать будете? Оживилась Степановна. Она, видимо, под шумок решила хапнуть немного популярности. Вот, можно и общежитие наше, и мы вон с Машкой принарядимся. Да и могу, если что, другие истории повспоминать. Это просто в голову пришло. Непременно будем. Здорово, конечно, было бы самих героев разыскать. Я вопросительно посмотрел на теток. Ох, да где ж их разыщешь? Светка со своим мужем в Москве, говорю же. Виктор вроде домой в деревню вернулся. Степановна пожала плечами. А художник с семьей тоже уехали? Не знаете куда? Я почему зацепился за этого Евгения? Тетка сказала, что Аристарх его друг. Значит, можно было расспросить о Милославском. Да ну, конечно. Вторая женщина, которой Машка кивнула в сторону общежития. Вон, на втором этаже Евгений живет по сейчас. Тамарка же его в итоге бросила. Как только дети немного подросли, школу закончили, да уехали учиться, она и ушла. Да, второй раз замуж вышла. А Евгения теперь нет. Есть Женька Помазок. Это его так мужики прозвали. Не знаю почему. Он пьет последние 5 лет беспробудно. Совсем превратился в алкаша. Ты с ним поговорить не сможешь, потому что он вообще редко бывает способен связно рассуждать. И главное, откуда денег-то берет, непонятно. Оно поди каждый день водки купи, да закуски. Правда. Одно время перед тем, как совсем уж запил, примет на грудь, нарядится и рассказывает всем, что сейчас на вокзал поедет, в Москву ему надо. Мол, он про кое-кого кое-что знает. И ему за это купит квартиру прямо в столице. Работать устроит прямо в Третьяковку. Понял? Белая горячка уже тогда у него, видать, была. И вроде даже ездил в Москву-то. Не помнишь, Степановна? Не скажу точно. Тетка задумчиво потерла подбородок. «Куда ты ездил?» «Неделю не было видно и слышно, а потом, как вернулся, как раз и начал пить каждый день. Главное, работает дворником где-то. Числится, так понимаю. Куда там работать, если каждый день не просыхает? А зарплату, видимо, получает исправно. Может, и помог кто-то на самом деле. А вот это было уже интересно. Очень интересно». Получается, художник заявил, что будет кого-то неизвестного шантажировать. Как ни назови, но шантаж это и есть. Метнулся в столицу, вернулся, и теперь 5 лет живет в состоянии нирваны. Где-то числится дворником, на работу не ходит, но бабки получает. «Где, вы говорите, этот Евгений живет?» – поинтересовался я у обеих теток. Так на второй этаж иди. Комната первая налево от лестницы. Да, ты поймешь. Там дверь облезлая вся, ответила Степановна. Ты только время зря потратишь. Он обычно в это время отсыпается перед новым заходом. Даже и говорить не станет. Но попробуй все-таки. Спасибо вам, товарищи женщины. Вы оказали мне неоценимую помощь. Я пожал обеим теткам руки, выражая крайнюю степень признательности, а потом двинулся к общежитию. Пора, наверное, познакомиться с родным отцом Жоржа Милославского. А то, что этот Евгений и есть наш кровный папаша, я не сомневался вообще ни секунды.